Дождь лил с большим природным удовольствием и прекращаться в ближайшее время не собирался однозначно. А зонтика у Аглаи не было. Какой зонтик? Она не знала и что в чемодан покидала. Совала, не глядя, руководствуясь непродуктивным постулатом, пригодится. А что, какие вещи и для чего, собственно, они пригодятся, и не помнила даже. Не до того было в тот момент. В первозданной тишине ночи слышался только шум дождя, Аглаины шаги по мокрому асфальту и скрип чемоданных колесиков. Библиотека слово сдержал и долго стоял, подсвечивая фарами дорогу. Потом развернулся и уехал. Глаша остановилась и смотрела на огни автомобиля. Это было так странно, так нереально. Осознание себя, одиноко стоящей на проселочной дороге, в совершенно незнакомом месте. Ночь, темнота, дождь и удаляющиеся огни уезжающей машины, как последняя обрывающаяся нить, связывающая ее с остальным миром, прошлым, друзьями, знакомыми, родственниками, привычной жизнью, всем, что осталось там, где-то, в другой реальности. Непередаваемое ощущение, словно она осталась одна во всем мире. Впереди ждет что-то, и сзади осталось что-то. Но в данную минуту, мгновение, ты одна. А не страшно ни капельки? Заявила смелое противостояние темноте неуютной Глаша и двинулась вперед на огни поселка. Домик охранника темнел окнами и признаков жизни не подавал. Вспомнив об упомянутом Дмитрием Васильевичем разрешении на посещение поселка, Глашка решила в диалог с охранной заповедной территории не вступать и, проделав вторично подныривание под шлагбаумом с чемоданом на прицепе, пошагала дальше, стараясь не пропустить нужную ей линию. К моменту, когда Аглая нашла дом Коли, она совершенно промокла, измучилась переживаниями, сомнениями и поругиванием себя за глупость и недальновидность. Ну вот тогда и настал тот самый полный трындец, ибо на ее калашматенье кулаком в ворота отозвалась только собака за забором, истошным надрывным лаем, обозначившая себя как нечто огромное и злобное. Да потому что мелкое или средненькое существо так лаять не могло. Цербер, не иначе. Аглая все колотила и колотила, ужас все лаял и лаял, попугивая не на шутку, угрожая сорваться с цепи и загрызть гостью незваную вместе с чемоданчиком. Она совсем отчаялась, промокла до самых трусиков и лифчика, и если б сумела плакать, то давно уже рыдала бы навзрыд от безнадёги, тупости ситуации и собственного идиотизма, приведшего ее к этим воротам. Глаша еще немного поколотила, скорее от безнадёги, и решила, что придется постучаться в те дома, где горит свет, и попроситься на ночлег. «Ну, есть же еще люди добрые. Пустят? А если нет? Под кустом до утра отсиживаться? Или к охраннику в домик проситься?» Хотелось завыть так по-настоящему, в голос и с чувством. На крыльце дома у двери произошло какое-то неясное движение, и кто-то, не сдерживая голосовых связок и возмущения, проорал трехэтажным матом в вопросительной форме. По контексту высказывания можно было предположить вопрос из разряда «Кого там принесло?» «Алтай!» — почти счастливо прокричала в ответ Глаша. «Что ты орёшь матом, как грузчик перепивший? Открывай давай!» «Стрелка, ты что ли?» — послышалось недоуменное с веранды. «А ты кого-то еще приглашал?» Развеселилась Аглая. По ступенькам крыльца прогрохотала очередь быстрых шагов, сменившихся приглушенным звуком по гравию. Залязгал тяжелый засов на калитке ворот, распахнулась дверца, и Аглая увидела хозяина дома в незастегнутых до конца джинсах, в кирзовых сапогах и наброшенной на голый торс телогрейке. «Стрелка, ты откуда взялась?» — тупил Коля в полной растерянности. «С поезда. Знаешь, экспресс такой ходит. Марс — большие васюки». Проворчала Глашка и затребовала приглашения. «В дом-то пустишь?» «Да, да», — опомнился Коля. Ухватил гостью за руку, втащил в калитку, захлопнул ее и закрыл на засов. «Давай в дом скорее». И потащил Аглаю за собой по присыпанной гравием дорожке, на ходу перехватив у нее из руки чемодан. Оказавшись за большой тяжелой двухстворчатой дверью в прихожей, Глаша наконец-то перевела дух и расслабилась. «Стрелка!» — возмутился Коля. «Ты совершенно промокла». «Совершенно», — согласилась Глаша. «Даже белье мокрое. Такое ощущение, что по телу бегут ручейки». «Чокнутая», — радостно улыбнулся Алтай, притянул Аглаю к себе и обнял. «Ну, привет, ненормальная». «Ты промокнешь», — придушенно предупредила Глаша. Замерзла, отстранившись, присмотрелся к ней хозяин дома. «Ужасно», — призналась она. «И напугалась сильно. И вообще все плохо». «Теперь все как раз хорошо, Стрелка», — обдал оптимизмом Коля. «Давай-ка в душ горячий, а потом мы профилактически тебя полечим». Есть во что теплое переодеться?» «Офиг его знает», — честно призналась Аглая. «Что-то в чемодан накидала». «Так я и думал», — заявил Коля, сделав для себя какие-то недоступные Глаше выводы. Через полчаса, распаренная после горячего душа, одетая в Колины спортивные штаны, подвернутые несколько раз в поясе, в его же футболку и спортивную куртку, в больших шерстяных носках ручной вязки, почти счастливая Глашка сидела за столом в уютной просторной кухне, держа в руках рюмку с жидкостью неизвестного крепкоалкогольного содержания. «Это что?» — спросила она, с недоверием поглядывая на содержимое рюмки. «Пей-пей», — распорядился Николай, подталкивая ее руку к губам. «Целебный напиток. Наливка моего собственного производства. От любых простуд помогает». Аглая решилась, демонстративно громко выдохнула и выпила залпом. «А ничего, оказалось, наливочка вкусненькая, сладко-горькая и... крепенькая, даже в нос шибанула. Классно!» Похвалила Глаша производителя и потребовала повтора, протягивая пустую посудину. «Давай еще. «Давай-то оно давай», — согласился Коля. «Я тебе и компанию составлю. Только признавайся, Стрелка, каким чудом ты здесь образовалась?» Он налил ей еще порцайку и себе в рюмочку плеснул, но выпивать не спешил, вопрошающе уставившись на подругу. «Сбежала я, Коля», — покаянно вздохнула Аглая, старательно рассматривая содержимое рюмочки. «Из-под венца. Как раз сегодня днем у меня должна была состояться свадьба». «Фига себе», — восхитился друг детства. «Про свадьбу помню, что-то такое туманное это мне писала, но чтоб так радикально. Уже пора произойти событию, не сообщала». Он протянул руку, чокнулся с ее рюмахой. «Ну что, поздравляю». «С чем?» — искренне подивилась Аглая. «С побегом», — хохотнул Николай и, жестом призвав присоединиться, отпил наливочки. Аглая присоединилась с энтузиазмом и тоже отпила напитка лечебного. Согрелась окончательно, щеки раскраснелись, в голову жаром ударила, пришлось даже куртку снимать. «Что ж ты не предупредила, что приезжаешь? Я бы встретил», — попенял Коля. «У нас тут так запросто в гости не завалишься». «Ну, я же завалилась», — усмехнулась Аглая. «Да потому что ты — это ты», — даже как-то возмутился Николай. «Я как представлю, что ты одна среди ночи, под дождем с вокзала, через город, потом пешком. Ненормальная?» Отчитывая, он резюмировал воображаемые ужасы. «А ты почту электронную проверяй хоть иногда», — возмутилась в ответ Глаша. «Я тебе там сообщеницы оставила. Так, мол, и так. Жди в гости, еду». «Да тебе повезло неизвестно как», — повысил тон Алтай. «Я только 3 часа назад с охоты вернулся. И то по большой случайности. Мужиков сопровождал, у одного сердце прихватило. Вот мы срочно и снялись. Его в райцентр повезли, а я домой. А так бы еще 3 дня по лесам шастал. Пришел и спать завалился. Какая там почта?» «Ладно». Резко остановил он поток своего возмущения и устало потер ладонью лицо. «Пошли спать, Стрелка. Завтра поговорим. А то я что-то отрубаюсь, даже поругать тебя с чувством и удовольствием не могу». «А может, и ладно, и не надо ругать. Считай, что я уже прониклась ужасом содеянного», — примирительно предложила она. «Посмотрим», — проворчал Коля, вставая с места. «Идем, я на 2-м этаже в гостевой комнате постелил. Тебе там понравится». «Мне сейчас везде понравится, где есть кровать». Почувствовав навалившуюся мгновенную усталость, призналась Аглая. Проводив Глашу до двери спальной, Коля поцеловал ее в щечку, развернулся уходить, но, отойдя к лестнице, обернулся, позвал негромко и признался. «Глаш, я рад, что ты приехала. Очень рад, Стрелка». «Я тоже, Коль, очень», — ответила она.